Словари. Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка, кроме, конечно, уже существующих общих словарей. В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе. В другом – хорошие и меткие местные слова. В третьем – слова людей разных профессий. В четвертом – мусорные и мертвые слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык. Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи. Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы. Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову. Например, после слова «сосулька» можно напечатать отрывок из Пришвина. Повислые над кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый весенний, волновал воду, и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны — эолова арфа. А после слова «сентябрь» хорошо бы напечатать отрывок из Боротынского. И вот сентябрь, замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Думая об этих словарях, особенно о словаре природных слов, я делил его на разделы. Слова лесные, полевые, луговые, слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, реках и озерах, растениях и животных. Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о неисчерпаемых богатствах языка. Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее всей жизни. Каждый раз, когда я думал об этом словаре, мне хотелось сбросить со счета лет 20, чтобы, конечно, не самому составлять такой словарь. Для этого у меня не было необходимых познаний, но хотя бы участвовать в работе над ним. Я начал даже делать кое-какие записи для этого словаря, но, как водится, растерял. Восстановить же их по памяти почти невозможно. Однажды, почти все лето, я занимался сбором трав и цветов. Я узнавал их названия и свойства по старому определителю растений и заносил все это в свои записи. Это было увлекательное занятие. Никогда до тех пор я не представлял себе так отчетливо целесообразности всего, что происходит в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, цветка, корня или семени. Эта целесообразность напоминала иногда о себе чисто внешне и даже болезненно. Как-то осенью я со своим другом провел несколько дней на рыбной ловле на глухом старом русле Оки. Оно потеряло связь с рекой несколько столетий назад и превратилось в глубокое и длинное озеро. Его окружили такие заросли, что пробраться к воде было трудно, а в иных местах и невозможно. Я был в шерстяной куртке, и к ней пристало много колючих семян череды, похожих на плоские двузубцы, репейника и других растений. Дни стояли ясные, холодные, мы спали в палатке, не раздеваясь. На третий день прошел небольшой дождь. Куртка моя отсырела, и среди ночи я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках резкую боль, будто от уколов булавки. Оказалось, что круглые плоские семена какой-то травы, пропитавшись влагой, задвигались, начали разворачиваться спиралью и ввинчиваться в мою куртку. Они провинтили ее насквозь, потом прокололи рубашку и среди ночи добрались, наконец, до моей кожи и начали осторожно покалывать ее. Это был, пожалуй, один из самых ярких примеров целесообразности. Семя падало на землю и лежало там неподвижно до первых дождей. Ему не было смысла пробиваться в сухую почву. Но как только земля становилась влажной от дождя, семя, скрученное спиралью, набухало, оживало, ввинчивалось в землю, как бурав, и начинало в назначенный ему срок прорастать. Я опять отвлекся от основной нити повествования и заговорил о семенах. Но пока я писал о семенах, мне вспомнилось еще одно удивительное явление. Я не могу не упомянуть о нем, тем более что оно имеет некоторое, хотя и очень отдаленное, я бы сказал, чисто сравнительное отношение к литературе. В частности, к вопросу о том, какие книги будут жить долго, а какие не выдержат испытания временем и умрут, как тот сентиментальный цветок, что не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней. Дело идет о пряном запахе цветов обыкновенной липы, романтического дерева наших парков. Этот запах слышен только на отдалении. Вблизи дерева он почти неощутим. Липа стоит как бы окруженная на большом расстоянии замкнутым кольцом этого запаха. В этом, очевидно, есть своя целесообразность, но она нами еще не разгадана. Настоящая литература как липовый цвет. Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее силу и степень ее совершенства, чтобы почувствовать ее дыхание и неумирающую красоту. Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие. Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления, и слова Пушкина: «Душа в заветной лирии мой прах переживет, и тленье убежит». И слова Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье». Можно привести много других таких же высказываний писателей, поэтов, художников и ученых всех времен и народов. Эта мысль должна побуждать нас к усовершенствованию любимых дум, к постоянному непокою, к завоеванию новых вершин мастерства и к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творениями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой. Да, вот как далеко может завести разговор о свойствах липового цвета. Очевидно, все может быть пособником человеческой мысли, и ничем нельзя пренебрегать. Ведь рождаются же сказки при скромной помощи таких незначительных и даже ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко от разбитой бутылки. После этих отступлений я все же попытаюсь вкратце восстановить по памяти некоторые из тех записей, какие я делал для предполагаемых, почти фантастических словарей. У некоторых наших писателей, насколько я знаю, есть такие личные словари, но они никому их не показывают и упоминают о них неохотно. То, что я недавно говорил о роднике, дождях, грозах, заре, свее и именах разных трав и цветов, тоже возобновленные в памяти записи для словаря. Первые мои записи были о лесах. Я вырос на безлесном юге, и потому, может быть, больше всего в среднерусской природе полюбил леса. Первое лесное слово, какое меня совершенно заворожило, было «глухомань». Правда, оно относится не только к лесу, но я впервые услышал его, так же, как и слово «глушняк», от лесников. С тех пор оно связано в моем представлении с дремучим, замшелым лесом, сырыми чащами, заваленными буреломом, с йодистым запахом прели и гнилых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной. «Сторона ли моя ты, сторонушка, вековая моя глухомань?» А затем уже шли настоящие лесные слова. Корабельная роща, осинник, мелколесье, песчаный бор, чапыга, мшары, сухие лесные болота, гари, чернолесье, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корье, живица, просека, кондовая сосна, дубрава и много других простых слов, наполненных живописным содержанием. Даже такой сухой технический термин, как лесной межевой столб или пикет, полон неуловимой прелести. Если вы знаете леса, то согласитесь с этим. Невысокие межевые столбы стоят на пересечении узких просек. Около них всегда есть песчаный бугор, заросший подсохшей высокой травой и земляникой. Этот бугор образовался из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На стесанной верхушке столба выжжены цифры, номер лесного квартала. Почти всегда на этих столбах греются, сложив крылья, бабочки, и озабоченно бегают муравьи. Около этих столбов теплее, чем в лесу, или, может быть, только кажется так. Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. Оно хорошо видно над просеками. По нему медленно плывут облака с серебристыми краями. Должно быть, можно просидеть так неделю и месяц и не увидеть ни одного человека. В небе и облаках тот же полуденный покой, что и в лесу. В склонившейся к подзолистой земле синей сухой чашечке колокольчика и в вашем сердце. Иногда через год-два узнаешь старый знакомый столб, и каждый раз думаешь, сколько воды утекло, где ты за это время побывал, сколько пережил горя и радости. А этот столб стоит здесь и ночи, и дни, и зиму, и лето, будто дожидается тебя, как верный и безропотный друг. Только больше появилось на нем желтых лишаев, да повелика заплела его до самой макушки. Она цветет и горьковато пахнет миндалем, разогревшись от лесной теплоты. Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек. Тогда хорошо видно, как они уходят за горизонт, поднимаются на увалы, спускаются в лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где поблескивает вода, зеркало тихого лесного озера или омут лесной речки с красноватой суровой водой. С вышки можно охватить взглядом все дремучее Полесье, весь торжественный лесной край, неизмеримый и неведомый, властно зовущий человека в свои загадочные чащи. Этому зову невозможно противиться. Нужно тотчас брать рюкзак, компас и уходить в леса, чтобы затеряться в этом зеленом хвойном океане. Так мы и сделали однажды с Аркадием Гайдаром. Шли мы лесами весь день и почти всю ночь без дорог, под звездами, светившими сквозь кроны сосен, одним только нам, потому что все вокруг спало непробудным сном, пока перед рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была плотно закутана в туман. Мы развели на берегу костер, сели около него и долго молчали. Слушали, как где-то бормотала вода под корягой, а потом печально протрубил лось. Мы сидели, молчали и курили, пока на востоке не заголубела нежнейшая заря. — Вот так бы 100 лет! — сказал Гайдар. — Тебе бы хватило? — Вряд ли. — И мне бы не хватило. Давай котелок поставим чай. Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком и ругал его за то, что у того отвалилась проволочная ручка. Потом он тихо замурлыкал незнакомую мне песню. «Лес дремучий, разбойничий, темен с давних времен, нож булатный за пазухой горячен, наточен». От его голоса было спокойно на душе. Лес стоял безмолвно, тоже слушал пение Гайдара, и только река все бормотала, ворчала, сердясь на мешавшую ей корягу. Есть еще много слов, и не лесных, но они с такой же силой, как и лесные, заражают нас скрытым в них очарованием. Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным. Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от последних заморозков девочки весны, есть в котомке много хороших слов. Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы, постепенно развозят дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать и мачеха. Потом на реках происходит первая подвижка льда, именно подвижка, а не движение, когда лед начинает косо надкалываться и смещаться, и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода. Ледоход начинается почему-то чаще всего темными ночами. После того, как пойдут овраги, и полая, талая вода, звеня последними льдинками, черепками, сольется с лугов и полей. Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает сентябрить. Увядает земля, но еще впереди бабье лето с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной, пряжей Богородицы, как кое-где называют ее до сих пор истовой старухи, и палым повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, вшитых золотым листом полушалках. Унылая пора, очей очарование. Потом ненастье, облажные дожди, ледяной северный ветер, сиверка, бороздящие свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори. Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уж и зима, с вьюгами, метелями, поземкой, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым снеговым небом. Много у нас слов связано с туманами, ветрами, облаками и водами. Особенно богато представлены в русском словаре реки с их плесами, бочагами, паромами и перекатами, где в межень с трудом проходят пароходы, и чтобы не сесть на мель, надо держать только по главной струе. Я знал нескольких паромщиков и перевозчиков. Вот у кого нужно учиться русскому языку. Паром — это шумный деревенский базар. Он заменяет собой народные сборища и деревенские чайные. Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодырей мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые и покорные своей судьбе лошаденки дергают с соседних вазов сена и торопливо жуют его, косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята, пока не докурены до ногтей цигарки из ядовитого зеленого самосада. Чтобы узнать все деревенские, и не только деревенские новости, чтобы наслушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных рассказов, надо пойти именно на заваленный сенной трухой щелястый паром и только посиживать там, покуривать да слушать, переправляясь с берега на берег. Почти все паромщики — люди словоохотливые, острые на язык и бывалые. Особенно они любят поговорить к вечеру, когда народ перестает валандаться взад-вперед через реку, когда спокойно опускается солнце за крутояром, высоким берегом, и толчется в воздухе и зудит мошкара. Тогда, сидя на лавочке около шалаша, можно деликатно взять загрубевшими от канатов пальцами папироску у залетного человека, который никуда не торопится. Сказать, что, конечно, легкий табак — одно баловство, не доходит он до нашего сердца, но все же с наслаждением закурить, прищуриться на реку и начать разговор. Вообще вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристанях, их зовут дебаркадерами или конторками, около наплавных мостов плашкоутов, со множеством толкущегося там речного народа, с его особыми нравами и традициями, дает богатую пищу для изучения языка. Необыкновенно богаты в языковом отношении Волга и Ока. Мы не можем представить себе жизнь нашей страны без этих рек, как не можем представить ее без Москвы, без Кремля, без Пушкина и Толстого, Чайковского и Шаляпина, без «Медного всадника» в Ленинграде и Третьяковской галереи в Москве. Языков, обладавший, по словам Пушкина, удивительным огнем языка, в одном из своих стихотворений великолепно описал Волгу и Оку. Особенно хорошо изображена Ока. Языков приносит здесь поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки. Поемистый, дубравный, в раздолье муромских песков, текущий царственно, блистательно и плавно в виду почтенных берегов. Ну что ж, запомним почтенные берега и будем благодарны за это Языкову. Не менее чем природными словами богата наша страна местными речениями и диалектами. Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности писателя. Слова берутся без разбора, малопонятные, а то и вовсе непонятные широкому читателю. Берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей вещи. Существует вершина, чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных. Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных. Все эти «быват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает» и пресловутое «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев. Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно. Для того, чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакционных ремарок. Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы. Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех пор, пока она понятна. Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна только ее автору, но никак не народу. Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота. И тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой. Простота есть необходимое условие прекрасного. Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и малоинтересна. Но попадаются слова, превосходные по своей выразительности. Например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоем» — «горизонт». На высоком берегу Оки, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемово, как говорят его жители, видно половину России. Горизонт — это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что емлет око. Отсюда и происхождение слова «окоем». Очень благозвучно и слово «стажары». Так в этих областях, да и не только в них, народ называет созвездие Ориона. Это слово по созвучию вызывает представление о холодном небесном пожаре. Плеяды и впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе, действительно, как серебряный пожар. Такие слова украсят и современный литературный язык. Тогда как, например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно, и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же, как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно». По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы. «Эй, малый! Да нечто нельзя так баловаться! Совершенно даже нельзя!» Все эти слова и «окоем», и «стажары», и «льзя», и глагол «синтебрит» о первых осенних холодах я услышал в обыденной речи от старика совершенно детской душой, истового труженика и бедняка, но не по бедности, а потому что он довольствовался в своей жизни самым малым. От одинокого крестьянина села Солотчи Рязанской области Семена Васильевича Елесина. Он умер зимой 1954 года. Дед Семен был чистейшим образцом русского характера, гордого, благородного и щедрого, несмотря на внешнюю скудость своей жизни. Обо всем он говорил по-своему, и так, что это запоминалось на всю жизнь. Он любил рассказывать о трактирах, где мужики кипели до утра в спорах, чаепитии и махорочном дыму. Колхозную чайную он долго не признавал, потому что там кормят по квитанции, по чеку. Это ему казалось диким. «На что она мне, эта квитанция? Я заплатил, значит, давай мне закуску, и все». У деда Семена была своя заветная и несбывшаяся мечта — стать столяром, но таким великим артистом-столяром, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу. Но на деле мечта эта сводилась к продолжительным и горячим спорам о том, как надо пригнать за подлицо оконный наличник или поправить сломанную ступеньку. Тут шла в ход такая замысловатая терминология, что запомнить ее было невозможно. Как человек озаряет те места, где он живет. Семен умер, и с тех пор эти места потеряли так много своей прелести, что трудно собраться с духом, чтобы поехать туда, где на песчаном кладбищенском бугре над рекой, среди плакучих ветел, лежит, говорят, на его могиле зернистый серый жорнов. В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово. Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции, справочные книги для капитанов. В них были собраны все сведения о том или ином море, описание глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей. Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция Черного и Азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным. Вскоре я узнал причину этого своеобразия. Безымянные лоции издавались с начала XIX века через равные промежутки лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина языковых изменений, больше чем за 100 лет, с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно сосуществует язык наших прадедов и дедов. По лоции можно судить, как резко изменились некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре, новороссийском Норд-Осте, Боре, в лоции говорится так. Во время Норд-Оста берега покрываются густою мрачностью. Для наших прадедов мрачность означала черный туман. Для нас она – наше душевное состояние. Вся морская терминология, так же, как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от розы ветров и кончая гремящими сороковыми широтами. Это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах. А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, кабестанах и адмиралтейских якорях, собачьих вахтах, звоне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, ослепительных штилях, плавучих маяках, при глубоких берегах и обрубистых мысах, узлах и кабельтовых. Во всем том, что Александр Грин называл живописным трудом мореплавания. Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования, так же, как язык людей многих других профессий.